Задание 17.2. Арабун, арабы. Баирун, баир. Абисун, абис. Зааджун, заадж. Айтабун, айтаб. Зариун, зариа. Аджаджун, аджадж. Таибун, тайб. Баа, раджа.